«Ресурс», — задумчиво проговорил Виктор Воропаев, откладывая в сторону желтоватый лист бумаги, изукрашенный крупными, словно майские жуки, печатными литерами. Немного подумал и повторил, на этот раз по слогам. «Ресурс». Семен Тулак, в этот момент священнодействовавший около дымящегося чайника, недоуменно поднял голову. «Ри? А я думал...» «Я тоже», — не без грусти согласился батальонный. «Но, как говорится, век живи, век учись. Ресурс, причем непременно с прописной. На одной странице 6 раз. Нет, 7». «А, трудящиеся пишут. Читай, читай, гимназист». Чай на этот раз решили заварить обычный, зато очень качественный, британского развеса, купленный все на том же Тишинском рынке. Как верно заметило начальство, хорошо поставленная контрабанда и вправду творит чудеса. К чаю прилагалось хрустящее непмановское печенье «Австр», купленное Виктором в ближайшем магазине на Тверской. Жестяная коробка была подозрительного фиолетового колеру, по которому вольно расположились легкомысленные силуэты крылатых девиц в белых одеяниях, напоминающих больничную простыню. «Прочитал», — Воропаев отложил письмо в сторону. «Как ты говоришь, аж 2 раза. Ресурс». Утро началось с вермишели. Ротный сбегал в секретариат научно-промышленного отдела и вернулся с целой кипой писем. В одной руке унести не удалось, и ему в помощь придали наглого вида девицу с погасшей папиросой в зубах. Та свалила бумаги на стол, пояснив, что в ближайшее время писать станут еще больше. 3 дня назад в «Правде» была напечатана статья, призывавшая всех партийцев ко владению техникой, а также к изысканию научных резервов на благо восстановления народного хозяйства СССР. Изыскания определенно шли полным ходом. В первой же стопке отыскались 2 проекта вечного двигателя, причем один на основе использования фактора суточного вращения Земли. Воропаев вначале посмеивался, но затем заметно скис. Семен, напротив, был в прекрасном настроении. «Чего начальство сказало? Не пропустите важное!» — наставительно заметил он, накрывая заварочный чайник белым вафельным полотенцем. «Народ партийный нам самое ценное доверил. Свою мысль. Даже больше скажу. Мечту. Так что ты, товарищ, пессимизм интеллигентский не разводи. Разведчик трудолюбив и настойчив, не забыл?» Батальонный вяло кивнул. «Так точно. Знаешь, когда я оформлял документы на демобилизацию, умные люди отговаривали. С одним глазом особо не повоюешь, но должность орденоносцу подобрали бы. Я не захотел. Вроде как из милости служить. Нет, не по мне. А эти умные пальцем у виска крутят. Бумажки в конторе перебирать хочешь? Входящие, исходящие, пресс-папье налево, чернильница направо. Ты, мол, с 18 лет в окопах к огню и крови привык. Не выдержишь, спятишь». Я не поверил. Думал, стерпится, слюбится. «Не киксуй, айда чай пить». Коробка с девицами в белых простынях была раскурочена, и красный командир с явным удовольствием сгрыз 3 печенья. «Ничего», — рассудил он, — «умеют недобитые, хоть какая-то польза от этого НЭПа. Но знаешь, обидно все-таки. Мы ведь в 20-м, когда деньги отменили и трудармии организовали, коммунизм уже, считай, построили. Если с домом сравнивать, то и стены имелись, и окна с дверями, и крыша. Только бы и жить. А мы, выходит, за печенье мечту всего человечества продали. Как этот, который в Библии, за похлебку. Исав, товарищ библеист». Поручик надломил печенье, сживал кусочек, запил чаем, прислушался к ощущениям. «Ничего. Хотя, как мне кажется, все-таки с машинным маслом. Стены как раз имелись, и окна, и двери, и даже комендантская команда. Только о фундаменте забыли. И ты тоже. Краском отставил кружку, отвернулся, дернул плечом. «Знаешь, сколько хороших ребят из партии вышло? Не захотели совбуром кланяться, мечту свою на печенье да на бабские контрабандные шмотки разменивать. А я тебе скажу, не в фундаменте дело. Был фундамент, мы его на крови 3 года замешивали. Просто кое-кто Кронштадта испугался. Представил, как его матросики на штыки поднимать станут. Всю войну в главной крепости просидел. На фронт даже не заглянул ни разу. Пусть Троцкий да Сталин под пули подставляются. Из-за каких-то пьяных матросов велел бить отбой. Считай, белый флаг поднял. Трус он, я тебе скажу. Почему на 10-м съезде фракции запретили? От смелости великой понятно. А вдруг партийцы не за ним единственным пойдут? Все это красный командир проговорил негромко, почти шепотом, по-прежнему глядя в сторону. Поручик, впрочем, услышал. «Ты его не ругай!» — так же негромко ответил он. «Раньше надо было. Не проголосовали на 10-м съезде за Троцкого? Запрет фракции одобрили? Так кто в итоге трус? Сейчас он только фельдшерам интересен. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов!» Последние слова не предназначались собеседнику. Офицер лишь шевельнул губами, повторяя фразу из Писания. «Мертвые хоронят своих мертвецов». То, что с вождем неладно, пока еще скрывалось. Но в столице, давно научившийся читать междугазетных строк, уже начали строить догадки. Официальным сообщениям о легком недомогании не верили напрочь. Партийцы знали куда больше. Вождь не появился в декабре, когда создавали СССР. Промолчал в январе, в самый разгар очередной дискуссии. Значит, не просто рядовая хворь. Все чаще, пока еще в личных разговорах, в полголоса обсуждался неизбежный вопрос. Что дальше? Кто дальше? Говорили и другое. По всей столице из уст в уста переходил лихой стишок, напечатанный в далеком Владивостоке еще в прошлом году при последнем белом правительстве. «Я твердо знаю, что мы у цели, что неизменны судеб законы, что якобинцы друг друга съели, как скорпионы. Безумный вождь наш болезнью свален, из жизни выбыл, ушел из круга. Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, вали друг друга». Неведомый Пит, укрывшийся под псевдонимом Лоло, попал в десятку. Красные скорпионы уже изготовились для смертельной драки. Однако самые умные и проницательные обращали внимание на первую строчку «Мы у цели». «Мы? Кто именно?» «Бессильные иммигранты, рассеявшиеся по Китаям и Франциям, или кто-то поближе?»